теперь о цели вашего вызова. Нужно назначить комиссаров во все комиссариаты. И вы должны подобрать подходящих людей. Милиционеров, которые саботируют наше распоряжение, немедленно уволить. А кто будет работать? Уголовщина расцвела таким цветом, что... Знаю, жестко прервал Петровский. Все знаем. Мы расстреливаем бандитов, но их не становится меньше. Некоторые видят в этом признак нашей слабости, чепуха. Только что я разговаривал с Владимиром Ильичем. «Что сказал Ильич?» — напряженно спросил Сергеев. «Когда мы уничтожим голод, болезни и социальное неравенство, тогда исчезнет та питательная среда, та социальная среда, которая порождает преступление», — задумчиво сказал Петровский. «Это, дорогой мой, наисложнейший вопрос, архипроблема. И если вы знаете бодрячков-болтунов, которые готовы разделаться с этой проблемой за раз-два, плюньте в их скверные и лживые простительницы. Эти люди злейшие наши враги, ибо они неучи и тупицы». Петровский подошел к стеллажу и снял с полки небольшую брошюру в мягкой обложке. «Государство и революция. Первое издание. Получил лично от Владимира Ильича», — с гордостью сказал он. «Так вот, здесь четко сказано, революция даст гигантское развитие производительных сил, но...» Петровский спустил очки со лба и прочитал вслух. «Но как скоро пойдет это развитие дальше, как скоро дойдет оно до уничтожения противоположности между умственным и физическим трудом, до превращения труда в первую жизненную потребность, этого мы не знаем и знать не можем». Заметьте, молодой человек, не можем. А это значит, что образование идеальной социальной среды – дело огромного труда многих поколений. Поэтому оставим маниловщину и будем трудиться во имя будущего. Я представляю себе так, что к охране порядка нужно привлечь рабочих, — сказал Сергеев. «Правильно думаете, — кивнул Петровский, — по-ленински. Отряды вооруженной рабочей милиции — это раз. Сыскная милиция, — в которой тоже должны быть преимущественно рабочие, это два». «Сыскная?» — переспросил Сергеев. «Плохо. Мерзкие воспоминания». «От ассоциации, вы хотите сказать?» — улыбнулся Петровский. «А если, скажем, не сыскная, а уголовный розыск, как?» «Неплохо», — кивнул Сергеев. «А тех, кто служил царю, бывших, одним словом, их куда?» «Бывших?» — Петровский задумался на мгновение. «А что? Разве они не обязаны поделиться с нами своими знаниями?» «Обязаны. Уверен, что найдутся и добровольцы. Вот на них, в известном смысле, и обопритесь вначале. Есть у вас человек, которого можно поставить во главе этого дела?» «Есть», — не задумываясь, ответил Сергеев. «Только вот чего я не знаю. Чем должен заниматься этот уголовный розыск?» «Искать преступников», — Петровский посмотрел из-под очков. «А как?» «Вопрос серьезный. Думаю, что рано или поздно вы на него ответите. Только помните, чем раньше, тем лучше». Сергеев пришел к Бушмакину поздно вечером. Коля, Маруська и Бушмакин сидели за столом и пили чай. «Степан Петрович», — обрадовался Бушмакин, — «милости просим». «Маруська, чашку гостю. Только не взыщите, хлеба нет. Съели». «Разговор у меня к вам». Сергеев сел за стол и опустил ложечку в коричневую мутную жидкость. Чай был морковный. «Понятно», — кивнул Бушмакин. «А ну, молодежь, прогуляйтесь». Коля и Маруська обиженно поплелись к дверям. Неожиданно Сергеев сказал: «Разговор их тоже касается. Тут дело такое. Преступников мы, конечно, ловим. Ну уж, честно сказать, только тех, которые сами попадаются. А вот при царе, если помните, была специальная организация, сыскная полиция». «Помню», — кивнул Бушмакин, — «на Гороховой помещалась». «Так вот, сыскная полиция существовала для того, чтобы, как бы это объяснить, ну, чтобы быть в курсе всех дел преступного мира и вовремя эти дела пресекать. Скажем, Наметили урки магазин Елисеева обчистить, а там уже засада, ясно?